Тухлое вышло дело. Тухлее, чем у непобедимой армады, что утопла при нашем славном государе Филиппе II. Денек выдался долгий и, прям скажем, тяжкий. Для ясности упомяну лишь, что с наступлением темноты только двоим удалось вернуться на наш берег. И одним из этих двоих был Диего Алатристе, который, когда настоящего капитана еще при самом начале в первой же стычке пропороли насквозь, так что стальное острие вышло из-под лопатки 5 на 2, вскричал: «Слушай мою команду!» Вот и стали к нему обращаться капитан, хоть он и не успел толком походить в этом чине. Калиф на час, капитан на день, командир прижатого к реке отряда обреченных, которые дорого продали свою шкуру, и один за другим, матерясь, как пристало истинным кастильцам, убыли на тот свет. Что ж бывает, война убивает, вода топит, нам, испанцам, не привыкать. Ну, короче, вторым из тех, кто уцелел в том бою и выбрался на наш берег, был мой отец. Звали его Лопе Бальбоа. Был он родом из провинции Гиппускоа и тоже не трус. Говорили, что они с Диего Алатристе закадычные друзья, почти братья. И, должно быть, правду говорили, ибо когда при штурме бастиона Юлих отца моего прошила аркебузная пуля, отчего он и не попал на картину сдачи Бреды, не в пример своему другу Алатристе, которого-то художник Веласкес как раз запечатлел на ней справа, прямо за лошадиным крупом. Капитан поклялся, что не оставит меня и, как подрасту, выведет в люди. По этой самой причине, едва лишь минуло мне 13, мать сложила в котомку штаны да рубашку, освещенные четки да краюшку хлеба и отправила меня к капитану. Благо было с кем. Двоюродный ее брат очень кстати ехал в Мадрид. Так вот я и поступил к другу моего отца, не то на службу, не то в услужение. Положа руку на сердце, скажу, что едва ли женщина, подарившая мне жизнь, так легко бы отпустила меня, зная она получше, к кому я попаду. Думается мне, однако, что чин, пусть и не настоящий, возвысил его обладателя в глазах моей родительницы. Примите также в расчет и то, что при слабом здоровье у нее на руках были еще 2 дочери. А потому она обрадовалась, что избавится от лишнего рта, и дала мне возможность попытать счастье в столице. Таким-то вот манером, не обременяя себя подробными расспросами о грядущем моем благодетеле, снарядила она сынка в дорогу, сопроводив пространным письмом, которое написал под ее диктовку наш приходской священник, а в письме этом напоминала Диего Алатристе, какие обязательства взял он, какие обещания дал в память дружества с моим покойным отцом. Помнится, когда я только попал к капитану, он совсем недавно вернулся из Фландрии, и жуткая рана, полученная им под Флюрюсом, была еще свежа и доставляла ему много мучений. Так что, затаясь на своем топчине, подобно мышке робкой и пугливой, слушал я, как всю ночь напролет ходит он по комнате из угла в угол, как мерит ее шагами вдоль и поперек, не в силах забыться сном. Когда же боль на время отступала, вперемешку слетали с его уст строчка Лопе, куплет какой-то песенки, брань или обращенное к самому себе замечание, свидетельствующее о том, что он воспринимает все, что стряслось с ним, как должное, и даже находит в этом нечто забавное. Капитану вообще свойственно было считать всякое несчастье или беду не более чем злой шуткой, которую по извращенности вкуса и в видах собственного удовольствия шутит над ним время от времени какой-то давний его знакомец. Не тем ли объяснялось и своеобразие его остроумия, бесстрастно горького и безнадежно мрачного? Давно все это было. Так давно, что иные даты стали путаться у меня в памяти. Однако твердо помню, то, о чем я собираюсь вам поведать, произошло в 1620 каком-то году. История с людьми в масках и 2 англичанами породила немало толков при дворе, а капитана Хоть он чудом и спас свою шкуру, и без того изрядно попорченную голландскими солдатами, берберийскими пиратами, да и турками не раз дырявленную, наделила двумя врагами, не дававшими ему покою и роздуху до самой могилы. Я имею в виду Луиса де Алькесара, исполнявшего при нашем государе секретарские обязанности, и опаснейшего наемного убийцу, молчаливого итальянского головореза по имени Гвальтерио Малатеста, который до такой степени привык убивать в спину, что впадал в глубочайшую тоску всякий раз, как должен был нанести смертельный удар, глядя жертве в глаза. Ибо в всем случае мнилось ему, будто он лишился умения своего и навыка. В тот самый год влюбился я как телок. Влюбился впервые и навсегда в Анхелику де Алькесар. Существо порочное и испорченное, воплощенное зло, принявшее облик беленькой девочки лет 11-12. Но, впрочем, обо всем по порядку.